света места не бывает. В пустоте лишним телом заложили котлован, красной тряпкой обернули катафалк, правой песней заглушили злое горе. Ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают. Света места не бывает без врага, полированным прикладом наугад непростреленной шинели напролом бравым маршем заглушив зубовный скрежет. Ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают. Свято место не бывает в чистоте, смрады ветром затопили берега, гнойным прахом напитали чернозем, табаком закоротив хмельные ноздри. Ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают. Свято место не бывает без греха, закуси девичьим криком, благодать пригубить медовой браги, да поблевать красным флагом, утерев густые слезы. Ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают.